Убийство Кирова. Воплощение идеи заговора. 1 декабря 1934 года Киров был убит в коридоре Смольного молодым коммунистом Николаевым, сумевшим пробраться с оружием в штаб-квартиру Ленинградской партийной организации. Власти тотчас же предприняли чрезвычайные меры. Вечером того же дня был подготовлен документ, который позволял сокращать срок следствия по делам государственной важности до 10 дней, рассматривать их в отсутствие обвиняемых и выносить смертный приговор, не подлежащий обжалованию и пересмотру. В течение короткого времени было представлено несколько бессвязных и противоречивых официальных версий по делу об убийстве. 4 декабря газеты известили об аресте 37 белогвардейцев, якобы проникших в страну с целью организации террористических актов. 22 декабря ТАСС сообщила, что это гнусное преступление — дело рук Ленинградского центра, в состав которого входили, кроме Николаева, 30 бывших зиновьевцев. 28-29 декабря проходил закрытый процесс над членами этого центра. Все они были приговорены к смертной казни, и приговор немедленно привели в исполнение. Раскрытие Ленинградского центра позволило выявить также существование Московского центра, 19 членов которого, в том числе Зиновьев и Каменев, обвинялись в идеологическом пособничестве убийцам Кирова. Во время суда над ними, 16 января 1935 года, Зиновьев и Каменев признали, что прежняя деятельность оппозиции могла в силу ряда обстоятельств способствовать нравственному падению преступников. Признание в этом странном идеологическом пособничестве после стольких случаев публичного раскаяния этих двух лидеров дало повод сделать из них козлов отпущения во время одной из предстоящих пародий на правосудие. А пока оно стоило им, соответственно, 5 и 10 лет лишения свободы. 23 января начался еще один процесс, связанный с убийством Кирова, процесс над 12 руководителями Ленинградского отдела НКВД. Им было предъявлено обвинение в том, что они, располагая информацией о готовящемся покушении на Кирова, допустили преступную халатность и не предприняли никаких действий для его предотвращения. Невзирая на тяжесть обвинения, наказание оказалось относительно мягким. Впервые на этот странный приговор обратил внимание Троцкий и опубликовал в 1935 году исследование «Сталинская бюрократия и убийство Кирова». В нем он высказал мысль о том, что Николаев действовал не один, и что организатором убийства был никто иной, как сам Сталин, извлекавший из него наибольшую выгоду. Несколькими годами позже это предположение было поддержано бежавшими на Запад агентами советских секретных служб Кривицким и Орловым. Их заявления были встречены скептически. Скепсиса, впрочем, поубавилось после откровений Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда партии 25 февраля 1956 года. Ничего принципиально нового, однако, эти откровения не содержали. Они ограничивались теми интригующими подробностями, на которые в свое время обратил внимание Троцкий. Арест Николаева и последовавшее за ним скорое освобождение его из-под стражи за несколько недель до покушения и загадочная гибель в дорожном происшествии телохранителя Кирова на следующий день после убийства. Но уже сама умело преподнесенная констатация того факта, что в обстоятельствах убийства Кирова много неясного и подозрительного, заставляла задуматься над тем, что Сталин, возможно, сыграл в этом деле далеко не последнюю роль. Тезис о непосредственной причастности Сталина к убийству Кирова недавно был подвергнут сомнению некоторыми западными учеными — Улом Гетти. Он, однако, находит в последнее время все большее распространение среди советских историков и публицистов. Но ничего принципиально нового к этому делу они не добавили. Сегодняшний объем сведений по этому вопросу не позволяет нам вынести окончательного суждения. Единственное, что можно утверждать с уверенностью, убийство Кирова в огромной степени способствовало материализации идеи заговора. Это убийство впоследствии тяжелым грузом давило на политическую обстановку в стране. Оно использовалось высшим руководством для нагнетания атмосферы кризиса и напряженности. Могло в любой момент послужить конкретным доказательством существования тайной организации, угрожавшей стране, ее руководителям, в конечном счете, социализму. А существование такой организации позволяло находить удобные объяснения слабостям системы. Ведь если трудности в стране постоянно возрастали, а жизнь становилась все тяжелее, в то время как она должна быть, по словам Сталина, веселой и счастливой, виноваты в этом убийцы Кирова.